После беседы со мной настроение у нашего адвоката упало до состояния угрюмой нелюдимости, а, проще говоря, он расстроился и уехал. И правильно сделал. Федя привез Акимова только часа через три, уже в сумерках. Володя как раз пошел дырчик заводить. Акимов был празднично, но в меру нетрезв и благодушно обеспечен. «Ух ты! Сколько добра!» — присвистнул он, заглянув в зал. «Это все оно?» В зале был полумрак, снеговые тучи, серые сумерки. Трансляция багрового заката отложена до лучших времен. То есть видно, что здесь чего-то много, но чего именно, с порога не разберешь. — Оно, — подтвердил Федя. — Впечатляет, — кивнул Акимов. — Свет будет? — Да, уже пошли заводить, — сказал я. — В смысле заводить? — Ну, линия отрезана, свет от бензоагрегата. — Да здесь вообще все отрезано, — добавил Федя. — Свет от дырчика, тепло от буржуйки, снаряды от студентов. — Романтика! — жизнерадостно рассмеялся Акимов. — Прям как в командировке. — Это точно, — согласился Федя. — Света нет, тепла нет, но есть буева туча снарядов, и нас в любой момент могут повязать. Короче, все здорово. Очень скоро дырчик завелся, но светлее от этого не стало. Пришел Володя с керосинкой и пробурчал, что надо смотреть проводку, опять где-то обрыв. Однако электромонтажными работами пришлось заниматься нам с Федей, ибо Володя увидел Акимова, и они стали обниматься. Оказывается, они давным-давно знакомы и даже успели где-то вместе повоевать. Так что радости обоих не было предела. Замечательно. Теперь эта судьбоносная встреча наверняка выльется в грандиозную попойку. Я Акимова знаю. Это примерно такой же тип, как Гена, только постарше и с большим запасом прочности. Что поделать? Это, видимо, такой бич нашей нации. У нас подавляющее большинство талантливых людей, пьяницы. Мы с Федей довольно быстро обнаружили разрыв и устранили неисправность. Через пару минут в здании вспыхнул свет. Вопреки ожиданиям, инспекция прошла почти молниеносно. Акимов наметанным взглядом оценил наши запасы и пришел к выводу, что все оборудовано вполне безопасно, уложено правильно, и у нас нет оснований для беспокойства. — Кто занимался? — уточнил он. — Да есть тут у нас один недоинженер. В ГПТУ имени Розенбаума учится на пятом курсе. — А что? Для студента очень даже неплохо, — похвалил Акимов. — Передайте его профессорам. Пусть поставят зачет за зимнюю сессию. — Обязательно. «Еще что-нибудь есть?» «Да, в дальнем крыле, в подсобке». Взяли Володину лампу, пошли смотреть подсобку. Сложенные в подсобке снаряды со взрывателями Акимову не понравились. «Вот это вы зря сюда приволокли», — поругал он нас. «Больше половины не раскрутишь, сплошь ржавье. Надо было сразу вывозить куда подальше и рвать». «Да это от нас не зависело», — стал оправдываться Федя. «Были два варианта — оставить на месте или привезти. Выбрали второй». «А как вообще получилось, что у вас столько этого добра?» «Федя, а ты что, не рассказал?» — уточнил я. «Да как-то руки не дошли», — пожал плечами Федя. «Пока ехали, болтали о всякой всячине, давно не виделись, ну и...» «Ясно. Ну, слушай». Я коротко изложил всю историю, начиная от Гениной идеи и заканчивая сегодняшним полуднем. «Ну что ж, молодцы», — одобрил Акимов. «Все сделали почти что правильно». «Почти?» «Да, Вот это лишнее. Акимов кивнул на снаряды. Ну, да ничего, разберемся. Пошли, посовещаемся. За чаем обсудили варианты. Первым по списку и по значимости у нас был поэтапный вывоз и ликвидация. Место уже подобрали? Да, полигон у старого стрельбища. В смысле, у нас там? Да. Ну что ж, место хорошее, но возить далековато. Неужто ничего поближе не нашли? Да мы как-то особо и не искали. Просто выбрали место, которое знаем. Ну, смотрите сами, дело ваше. Но возни будет много. Да мы в курсе. Если будет время и возможность, посмотрим, может, подыщем что-нибудь поближе. То, что в кладовке лежит, вывозите в последнюю очередь, а лучше вообще не трогайте. Как со всем остальным разберетесь, зовите, я займусь. Хорошо. Обсудив основной вариант, перешли к двум запасным. Сдача и бум. Здесь мнения разделились. Акимову неожиданно понравился вариант «сдача». А мы, все трое, и Володя в том числе, были категорически против. Сдача – это самый простой вариант на три счета. Раз – эвакуируем Володю в деревню. Два – звоним в МЧС. Три – Паше пи... в общем, Паше нехорошо, очень даже нехорошо. Дело в том, что при этом варианте Володя без вариантов, пардон за тавтологию, уходит на нелегальное положение, а Паша мгновенно вылетает с работы и при помощи Гены изо всех сил пытается спастись от статьи. Потому что без помощи Гены ему будет невероятно трудно доказать, что все это безобразие организовал злобный гений терроризма Володя. Совершенно самостоятельно, в одиночку и без Пашиного участия, преступно используя доброту и хорошие отношения приютившего его человека. «Я готов на нелегал», — бодро приосанившись, заявил Володя. «Если надо, ради дела, запросто. Но командира подставлять не хотелось бы». Последний из вариантов — бум. Собираем взрывную цепь, складываем в багажник дырчик, чайник и кружки, отъезжаем подальше и рвем. Собственно, бум. Большая воронка. Тишина. Володя пропадает без вести. В этом случае Паша также не избежать проблем. Но будут они уже не столь явными и адресными, как при варианте сдача. Потому что здесь можно все свалить на Володю. А я понятия не имею, чем он там занимался. Вот универсальный посыл при построении линии защиты, которой, опять же, придется заниматься генератору идей Гене. И ни капли его, Гену, не жалко. Нефиг было генерировать такие идиотские идеи. В общем, как ни крути, но вот эти два резервных варианта, они очень здорово подставляют Пашу. И мы, разумеется, не собираемся прибегать к ним без крайней необходимости. И вообще, озвучили их исключительно для того, чтобы коллегиально обсудить все возможные варианты развития нашей ситуации. И, естественно, решили всецело сконцентрироваться на претворении в жизнь первого и основного варианта. Вы же не думаете, что мы, вконец, неблагодарные скоты и из-за простоты исполнения готовы подставить друга, верно?